Не только Ханнес и Давид, но и многие их товарищи познакомились в это время с поэзией. Она вошла в серые школьные будни. Это была их первая литература. Она принадлежала молодым и была недоступна взрослым. Давид предпочитал нежные заклинания Рильке, тогда как Ханнес больше ценил фон Гофмансталя. Такие противоречия были для них типичны. Новые произведения появились также в музыке, драматургии и живописи. Произведения, порывавшие со всем старым, консервативным и академичным. Давид и Ханнес скорее угадывали, чем осознавали это. Что-то менялось. Они это чувствовали. И им это нравилось. Они делали лишь первые робкие шаги по пути, который в будущем должен был увести некоторых далеко из родного дома и поссорить с родителями, причинив тем горе. Но пока они еще довольствовались поэтами, не украшавшими книжных шкафов добропорядочных буржуа, поэтами, чьи строки еще не изучались и не анализировались в школах столицы императора Австрии и короля Венгрии. Пока им хватало того, что понятие «любовь», оставаясь для них умозрительным, благодаря поэтам, получила новые краски и новое значение. Они еще не созрели для чтения бунтарской литературы, неприличного Стринберга и подозрительного Ведекинда, еще не отдавали своих стихов, переписанных красивым почерком, на суд настоящим поэтам. Пробы пера и серьезные политические дискуссии — все это еще ждало их впереди. Пока что Давид и Ханнес удовлетворялись словесными схватками. Брамс против Вагнера. Да и Бог тоже еще не стоял по-настоящему на повестке дня. Он притаился за кулисами и ждал условленного знака. Во время бар-мицвы Давид, собственно, не думал о Боге. Бог был для него только условным, символическим понятием, частью эстетической стороны церемонии, запаха и света в синагоге. Сознательно Давид еще не задумывался над вопросом о существовании Бога. Ближе всего он был к этому в тот вечер в лагере, когда его рано отправили спать. Он не понимал, что испытал тогда, но каким-то образом это было связано с ощущением времени и собственного тела, с предчувствием любви. Все это сплелось для Давида воедино, но понять это и выразить словами он не мог. Больше всего он думал о любви, даже не понимая, что думает о ней почти все время. Впрочем, непристойные открытки и грязные разговоры на переменах, напоминавшие школьный запах, терпкий и неприятный, постыдные желания, против которых мальчики были беспомощны, первые сексуальные опыты, чаще всего выдуманные, с кузинами и соседскими девочками, шарящие руки и шелестящая тафта на танцевальных вечерах, плохо сочетались с тем, что говорили поэты. Но и то, что говорили поэты, плохо сочеталось с любовью, которую они видели на улицах и переулках, с любовью, выставленной на продажу. Ничто ни с чем не сочеталось. И совсем иными были тихие ночи, когда слышался шорох листьев и башенные часы каждые 15 минут, осторожно стучали в окно Давида. Он просыпался, продолжая грезить наяву. Он так и не осмелился пойти в Шёнбрунн утром в воскресенье и вообще старался не бывать даже поблизости от Шёнбрунна, боясь взгляда больших черных глаз, видевших его насквозь. Он боялся уверенности, жившей в этих глазах, так не похожих на глаза других девушек, которые могли только смущенно по-детски хихикать. «Не ходи, Шёнбрунн, Давид!» Он изо всех сил противился тому, что неизбежно должно было прийти. Но по ночам, когда его другом был лишь бой башенных часов, его охватывала тоска. И он шепотом говорил с окном: «Возьми меня!» — шептал он идущему мимо времени. — Возьми туда, где мне следует быть. Иногда сны бывают вещами. Человек просыпается от какого-то звука, слова, фразы, и перед тем, как проснуться, он уже знает, что именно его разбудит. Еще до того, как отец, мать или сестра постучат в его дверь и скажут, что пора вставать, что светит солнце или льет дождь, еще до того он уже знает, какие именно слова разбудят его. Человек существует как бы вне времени. Всю ту осень и зиму Давид пребывал будто во сне. Он предчувствовал то, что должно случиться, желая и вместе с тем противясь этому. Прошла осень, наступила зима. Давид много времени проводил с Ханнесом. Детство кончилось, началась взрослая жизнь. Он изрядно преуспел в занятиях, играл в струнном квартете, посещал театр, читал стихи. По ночам сон его был крепок, но он бодрствовал даже среди крепкого сна и грезил, когда бодрствовал. И потому он не особенно удивился, когда магистр Шульце громко стукнул указкой по его парте. Давид виновато поднял глаза. «В третий и последний раз, господин Бленштерн, в третий и последний раз!» — сердито повторил магистр, и Давид весь напрягся, готовый ответить на вопрос. «Вы спите, господин Бленштерн, а вы не должны спать, вы должны анализировать!» Класс засмеялся. «Я записываю вам замечание, Бленштерн, замечание!» «Простите, что я заснул, господин магистр. Я не нарочно. Вы получаете замечание. Итак, Миранда обращается к Просперу. Господи, какая скука! Это произведение не имеет ничего общего с реальным миром, особенно когда его разбирают с точки зрения грамматики». Давид невольно оказался в положении разбуженного Просперу. Давид стоит в полутемном душном классе. Снег за окном валит еще сильнее. Что такое сегодня творится? Объяснить этого, конечно, нельзя, но когда Давид по дороге домой сердился, вспоминая полученное замечание, его гнев был неглубок, словно все это не имело к нему никакого отношения. Ханнес шел рядом с Давидом. Под ногами у них похрустывал твердый, блестящий снег. Мимо ехали повозки, запряженные гнедыми, холеными лошадьми. У лошадей из ноздрей шел пар, на боках блестели полоски пота. Немного потеплело. Снег было прекратился, но вскоре повалил снова. Над Веной нависло тяжелое серо-красное небо. Пойдем ко мне делать уроки? — спросил Ханнес. Они подошли к углу, где Давиду следовало принять решение. Он и сам собирался провести этот вечер у Ханнеса, сделать вместе уроки, а потом что-нибудь почитать. Но в нем словно шевельнулось какое-то слабое предчувствие. И он, к собственному удивлению, ответил: «Нет». «Спасибо, Ханнес. Не сегодня. Мне надо зайти к отцу в магазин». Ханнес кивнул, тоже немного удивленный, потому улыбнулся на прощание и свернул на свою улицу, обсаженную липами. Сумерки быстро поглотили его, а Давид еще долго стоял и растерянно смотрел ему вслед. Потом он пошел к центру города. У него не было обыкновения заходить к отцу после уроков, если они заранее не договаривались, и он не мог понять, почему солгал Ханнесу. У него не было такой привычки. Теперь он брел к центру. Он мог бы сесть на трамвай, но убедил себя, что спешить некуда. Зажав ранец под мышкой, он медленно шел по улицам. Снова повалил снег, и потому оживленное движение в центре города виделось словно сквозь тюлевый занавес в театре. Отряд кавалеристов, телега с пивом, дамы в меховых шапках и с муфтами, темные фасады домов, рассыльные. Снег навеял на Давида странное состояние. Он дошел почти до Грабена и свернул к отцовскому магазину, находившемуся на одной из боковых улиц. Этот маленький магазин пользовался в Вене хорошей репутацией. Давид взглянул на собор. Узорчатая крыша была скрыта снегом. Зачем он здесь? «Наверное, не надо заходить к отцу, надо пойти куда-нибудь еще», — подумал Давид, однако продолжал путь. В нескольких метрах от магазина Давид остановился. На улице он увидел отца. Отец был без пальто и без шляпы. Он стоял к Давиду спиной и, оживленно жестикулируя, что-то говорил полицейскому в шлеме. Несколько прохожих остановились и наблюдали за происходящим. Стеклянная витрина магазина была разбита. Острые зубья разбитого стекла впились в черную дыру. В витрине лежала сломанная скрипка. В дыру залетали снежинки и ложились на музыкальные инструменты и нотные тетради. Давид не сводил глаз с разбитой витрины. Ни отец, ни полицейские его не видели. Он не мог оторвать взгляд от разбитого стекла и снега, влетающего в темноту магазина. Откуда-то донесся голос отца: «И как прикажете это понимать?» И ответ полицейского о каком-то митинге. Глядя на отца, Давид вдруг ощутил, что перед ним чужой человек. «Надо подойти к нему», — подумал он. Спросить, не нужна ли моя помощь. Но стоящий на улице продавец музыкальных инструментов не имел к нему никакого отношения. И его магазин тоже. Давид был просто прохожим, задержавшимся на минуту из любопытства. Эта разбитая витрина тоже не имела к нему отношения. Он надвинул фуражку на глаза и прошел мимо лыбящейся черной дыры в зеркальном стекле, удивленный и пристыженный своим поведением. Быстро свернул за угол и исчез в темноте. Он шел, не оглядываясь. Она видит его, как только он сворачивает в переулок. Несмотря на толстое зимнее пальто и фуражку, она сразу узнает его. У него такой вид, будто он возвращается с собственных похорон. Она громко окликает его, но он не слышит. — Она бежит по снегу, чтобы не упустить его, останавливается перед ним и загораживает ему дорогу. Он не сразу поднимает глаза. Тяжело дышит. И, наконец, поднимает к ней лицо. «Это ты?» — тихо говорит она. «Да». Он смотрит на нее, нисколько не удивляясь. «Это ты?» Она, как всегда, серьезна. Она серьезна, даже когда улыбается, как теперь. И берет его под руку. Тут их никто не увидит. Дальше они идут вместе. «Я каждое воскресенье утром ждала тебя в Щёнбруне. Разве ты не знал?» «Знал. Я не мог прийти. Ничего страшного. Там так хорошо. Даже ждать. Да, хорошо. Но больше я ждать не хочу». Они идут переулками. Она осторожно кладет свою руку на его и становится перед ним. «У тебя замерзли руки. Давай их сюда». Она прячет его руки в свою муфту. Так они и стоят. Стоят в белом от снега столетий. Он роняет ранец, не замечая этого. Ранец раскрывается, и из него вываливается несколько книг. «Я ходила покупать кисти. Мне хотелось написать твой портрет. По памяти. Я буду художницей». Он кивает. «А я еще не знаю, кем буду». «Понятно. Но торговать музыкальными инструментами я не собираюсь». «Понятно. Давай зайдем куда-нибудь и выпьем шоколада». «Давай». «Шоколада так шоколада». «Только к Новаку мы не пойдем. Там я обычно пью шоколад со своими кузинами. У меня тоже много двоюродных братьев. Давай ходить по улицам, пока не найдем подходящую кондитерскую». Они идут. Она снова берет его под руку, уводит с собой. Учебники остаются на снегу, на переплетах тают снежинки. Пока они идут, вечер становится совсем черным. Да, конечно, дети не слушаются родителей, но вот эта юная фройляйн желает заниматься только живописью. Так же, как ее мать. Хотя я бы предпочла, чтобы она нашла себе какое-нибудь другое занятие, проявила больше непослушания. «Ну, мама!» «Вы меня понимаете?» Фрау Мельхиор вздохнула и многозначительно посмотрела на Давида. «Она пытается воспитывать свою мать». Давид смущенно опустил глаза. «Мама, ты пугаешь Давида», — вмешалась София. «Вот видите? Согласна. Может, мне и не хватает воспитания. После гибели мужа я была, как бы это сказать, в совершеннейшей прострации. Да, думаю, так можно сказать. В прострации. София так и не получила надлежащего воспитания. Вам это следует знать, господин Бляйнштерн. Вы не обидитесь, если я буду вас звать просто Давидом? У вас такая длинная фамилия. Давид, вы должны знать, что наш дом посещают исключительно актеры, художники, скульпторы и эти, ну, которые пишут. Бедная София так и не получила надлежащего воспитания. Простите мне мою откровенность. Но, полагаю, вас удивляет, почему она такая, какая есть. Она всего насмотрелась. И уж лучше я, ее мать, скажу вам об этом, прежде чем вы обнаружите это сами. Вы производите впечатление очень неглупого человека. Ну, а теперь, как видите, уже она воспитывает меня». София огорченно наблюдала за матерью, которая с видимым удовольствием пила чай, не прерывая своего бесконечного монолога. Давид сидел красный, как рак, и односложно отвечал на ее вопросы. И вот теперь, — продолжала фрау Мельхиор, — она уже претендует на место в моей мастерской. Я прямо говорю ей, что это уж слишком. Неужели ты не можешь заняться чем-нибудь более разумным? Изучать французский, например, коллекционировать марки или посещать школу танцев, как все приличные девочки. Мама, ты же знаешь, что я терпеть не могу танцевать. И я вовсе не приличная девочка. Подумайте, Давид. Я опять зову вас просто Давидом. Она каждое утро занимается живописью, и это теперь, в такие дивные мартовские дни. А дождь, мама, каждый день идет дождь, чепуха. Но это правда, фрау Мельхиор, каждый день идет дождь. Неужели? Вы видите, Давид? Это все моя прострация. Да-да. Надеюсь, София, ты не слишком похожа на меня. Надеюсь, ты пошла в своего покойного отца. Или я вам не завидую, Давид? Она вдруг посмотрела ему прямо в глаза. Он снова покраснел. Так о чем это я? Мы говорили о живописи, мама. О мастерской. Я привела Давида, чтобы показать ему свои картины. — Ах да, совершенно верно, — вспомнила фрау Мельхиор. — Совершенно верно. — А я вас держу тут. — София, дорогая, я понимала, что с тобой что-то происходит. Последние 3 месяца ты по вечерам почти не бывала дома. А ведь ты такая домоседка. Так что теперь, мне кажется, будет лучше, если ты станешь приводить Давида сюда. Будем вместе пить чай. Между прочим, София очень талантлива. Фрау Мельхиор вдруг обратилась к Давиду. Бог знает, от кого у нее талант. Я-то весьма посредственная художница. Может, это у нее от отца? Мой покойный муж Адальберт владел рудниками. Вы только себе представьте. Звучит ужасно, не правда ли? Но душа у моего Адальберта была очень чувствительная. Чего не скажешь о его братьях. Так вот, когда мой муж, словом, когда он умер и оставил нам и дом, и эти рудники с их золотом, алмазами, и этой, как ее, железной рудой, мама. Тогда, разумеется, управлять рудниками стали 2 его брата. Они все взяли на себя. Очень неприятные люди. Они здесь не показываются. Кроме тех редких случаев, когда надо уладить дела с этим наказанием, с этими покаянными деньгами, или как там называется то, что мы платим, чтобы получить отпущение грехов. Это называется налоги, мама. Налог на капитал. А я называю это покаянными деньгами. Мы платим государству эти деньги, чтобы оно простило нам все наши дурные поступки. Не говори глупостей, мама. Налоги мы платим государству, чтобы государство могло распоряжаться этими деньгами для общего блага. Ты это прекрасно знаешь. Общее благо. И ты туда же, — фыркнула фрау Мельхиор. Как будто я не видела, какие книги ты читаешь по ночам. По ночам? Да-да. Кропоткин. Маркс. И этот, как его, Балдриан? Бакунин, мама. Так что, пожалуйста, не говори мне о государстве и всеобщем благе. Моя маленькая террористочка. Давиду казалось, что он как сахар уже растворился в чае. Чайник был бездонный. Они сидели в гостиной фрау Мельхиор, большой комнате с высоким потолком, обставленной дорогой мебелью и увешанной бесценными картинами. Однако все в целом выглядело довольно беспорядочно. 2 картины были сняты и небрежно поставлены лицом к стене. Римский бюст на секретере служил в качестве пресс-папье. В клетке у окна сидела весьма агрессивная канарейка. Когда они пришли, канарейка с громким криком клюнула Давида в палец. Комната очаровывала, приводила в замешательство и была похожа на свою хозяйку восседавшую перед Давидом в плетеном кресле. Белое платье, на плечах красная шаль. Фрау Мельхиор была высокая, с такой же, как у Софии, длинной и тонкой шеей, но лицо у нее было отсутствующее, тогда как лицо Софии выражало решительность и серьезность. Мать и дочь были и похожи, и не похожи. Давид знал фрау Мельхиор по слухам. Она была известна благодаря своим картинам, но больше благодаря своему салону, который привлекал самых известных людей искусства. У него закружилась голова. В окна сочился свет непогоды и тающего снега, падая на стопки книг, картины и мебель, и на Софию, которая была здесь дома. Понять это было трудно. Она сидела по-детски, поджав под себя ноги в домашних туфлях. Глядя на ее ноги, Давид блаженствовал. «Давид, налить вам еще чаю?» «Спасибо, я... Мама! Мы сидим с тобой больше часа и выпили уже целую бочку чаю. Можно я покажу Давиду мастерскую?» «Конечно, дружок». Фрау Мельхиор с нескрываемой гордостью смотрела на дочь. «Давид?» «Большое спасибо, фрау Мельхиор». Давид встал. «Надеюсь, вы нас извините?» «Конечно, Давид». София уже шла к двери. На прощание фрау Мельхиор пожала Давиду руку, потом кивнула ему и улыбнулась. «До свидания, фрау Мельхиор». «До свидания, Давид. Спасибо». Пройдя по длинным темным лестницам и коридорам, они оказались в большой мансарде, служившей мастерской. София закрыла за ними дверь и с внезапно нахлынувшей нежностью обвела руками его шею. «Она тебя очень напугала?» — спросила София, уткнувшись ему в плечо. «Напугала?» Такой Софию Давид еще не видел. «Ее многие пугаются», — прошептала София. «Она не похожа на других. Я боялась, что она напугает тебя». «Нет. Ведь ты вырос в доме, где все как у людей. А тут все такое необычное». Он застенчиво погладил ее по голове. «Конечно, у нас дома совсем не так. Но кроме нее у меня никого нет. И никогда не было». Она сказала правду. «У нас бывают только актеры и художники. В детстве я считала, что так и должно быть, но потом поняла, почему мои дяди никогда не приходят к нам со своими семьями. Впрочем, меня это не огорчает. Я тоже не очень люблю их, София. В прошлом году мама забыла про Рождество», — продолжала София. «Она стала такой после смерти отца. Я только не всегда понимал, что у нее было игрой, а что искренним.